Глава 4. Часть 2. Но вот в мрачном военно-промышленном царстве блеснул светлый лучик. Товарищ Сталин думает и о прекрасном. 29 июня 40-го года в кабинете Сталина писательница Ванда Василевская. Разговор 45 минут без свидетелей. 8 октября снова она. Разговор 2 часа 5 минут. Сначала присутствовал Хрущев. Затем разговор продолжался без свидетелей. Мы снова не знаем, о чем они говорили. Но интересно полистать газету «Правда» и почитать пламенные статьи Василевской о том, что буржуям-кровопийцам недолго пить рабочую кровь, что несчастным пролетариям Европы недолго осталось греметь цепями в капиталистическом рабстве. Если сравнить даты встреч Василевской со Сталиным и даты публикации ее пылких статей, то четко проявляется причинно-следственная связь. А вот в кабинете Сталина еще один писатель, товарищ Шолохов. Присутствует Молотов. Разговор 1 час 10 минут. Но тут товарищ Сталин дал маху. Пустой номер. Тяжел на подъем был писатель Шолохов. Результатов встреч со Сталиным не ищите. Не разразился Шолохов ни серией страстных статей, ни памфлетом, ни басней. Переписать чужую рукопись? Пожалуйста. А вот чтобы самому что-нибудь сообразить, так это увольте. Цитата. Великому писателю, нобелевскому лауреату Шолохову газетное дело давалось нелегко. Особенно остро я ощущал это, признавался он биографом, во время Отечественной войны. По характеру не могу скоро писать. Никакой я не газетчик. Нет хлесткой фразы, нет оперативности, что так необходимо для мобильной газетной работы. В «Красной звезде» полковой комиссар, а позднее полковник Шолохов, никогда не получал конкретных заданий. Его просили писать о том, что на душу ляжет. Литературный источник. «Красная звезда», 18 декабря 2003 год. Но ничего на его душу так и не легло. А в сталинском кабинете снова разведчики, наркомы судостроения, боеприпасов, конструкторы танков, пушек и гаубиц, маршалы, генералы, адмиралы. И сам Жуков это подтверждает. Цитата. «Сталин всегда много занимался вопросами вооружения и боевой техники. Он часто вызывал к себе главных авиационных, артиллерийских и танковых конструкторов и подробно расспрашивал их о деталях конструирования этих видов боевой техники у нас и за рубежом. Надо отдать ему должное, он неплохо разбирался в качествах основных видов вооружения. От главных конструкторов, директоров военных заводов, многих из нас он знал лично. Сталин требовал производства образцов самолетов, танков, артиллерии и другой важнейшей техники в установленные сроки и таким образом, чтобы они по качеству были не только на уровне зарубежных, но и превосходили их». Литературный источник. «Воспоминания и размышления», 69-й год, страница 296.